Никто ему не ответил. Но он видел их посеревшие лица и полные ужаса глаза и снова захохотал, почуяв, что не ошибся. «Ну-ну», — сказал он, — «видно, вы его дорого цените. Или ты дал ему важное поручение? Поручение он не выполнил, и теперь его ждет нескончаемая, многолетняя пытка. Мы хорошо умеем пытать в застенках Великой Башни. Медленно, страшно, мучительно. А может, пытка и кончится? Мы вывернем его наизнанку, покажем тебе, и ты сам увидишь, что наделал. Да, так оно и будет, если ты не примешь условия моего властелина». «Назови условия», — спокойно проговорил Гэндальф. Но те, кто стоял рядом, видели муку в его лице. И он показался им древним согбенным старцем, которого, наконец, сломила судьба. Никто не сомневался, что любые условия будут приняты. «Условия таковы», — сказал посланец с ухмылкой, оглядывая их. «Гондор и его обманутые союзники немедля уведут весь свой жалкий сброд за Андуин, поклявшись, что впредь никогда не поднимут и не замыслят поднять оружие против великого Саурона. Все земли к востоку от Андуина отныне и во веки веков принадлежат Саурону. Жители правобережья, до мглистых гор и врат Ристании станут данниками Мордора и не будут носить оружие, но править своими делами им не возбраняется. Они обязуются лишь отстроить Изенгард, преступно разрушенный ими, и отдать его Саурону. Туда он поставит наместника, достойного доверия, более нежели Саруман. Глаза выдавали умысел. Он-то и будет наместником, и приберет к рукам все прочие страны Запада. Будущий владыка говорил со своими рабами. Но Гэндальф сказал: «Недорого ли вы просите за жизнь одного слуги? В обмен на нее твой хозяин хочет без единого боя выиграть добрый десяток воин. Должно быть, после разгрома на Гондорской равнине он предпочитает не воевать, а торговаться. Но если бы мы и ценили этого пленника так высоко, где залог, что Саурон, у которого в чести подлости вероломство, нас не обманет? Приведите пленника, верните его нам, тогда и поговорим». Гэндальф следил за ним, затаив дыхание, как за противником в смертельном поединке. И ему показалось, что глашатай на миг растерялся, но тут же снова презрительно захохотал. «Как ты смеешь оскорблять недоверием глашатая Саурона?» — крикнул он. «Залог тебе нужен? Саурон не дает залогов. Вы ищете его милости, сперва заслужите ее. Исполняйте его условия, иначе ничего не получите». «Не получим, так сами возьмем». Внезапно Гэндальф скинул плащ, и, казалось, яркий клинок засверкал в полумраке. Он воздел руку, и черный посланец попятился. Гэндальф, шагнув, отобрал у него кольчугу, плащ и меч. «Это мы возьмем в память о нашем друге», — объявил он. «А что до твоих условий, то мы их все отвергаем. Убирайся. Все сказано. Ты больше не Герольд и не посланец, еще слово, и ты умрешь. Не затем пришли мы сюда, чтобы попусту перекоряться с лживым выродком Сауроном или с его презренным холопом. Убирайся!» Посланец Мордора больше не смеялся. Черты его дико исказились. Он был ошеломлен, точно готовый к прыжку зверь, которому вдруг ткнули в морду горящим факелом. Злоба душила его. Пена выступила на губах и в горле клокотала от сдавленного бешенства. Но он видел перед собой суровые лица и беспощадные глаза врагов. И страх пересилил ярость. Он издал громкий возглас, повернулся, вскочил на свое чудище, и мордорское посольство побежало вслед за ним к Кирит-Горгору. На бегу они трубили врага, должно быть, подавая условный сигнал. И не успели они добежать до ворот, как Саурон захлопнул мышеловку. Прогрохотали барабаны. Взметнулись языки пламени. Огромные створы черных ворот широко распахнулись, и воинство Мордора хлынуло неудержимым железным потоком. Гэндальф и все остальные вспрыгнули на коней и поскакали к своим под злорадный хохот и вопли. Поднимая облака пыли, выдвинулись полчища востаков, дотоле скрытые позади дальней башни за сумрачным отрогом Эред-Литуи. По обе стороны Маранона спускались с гор бесчисленные орки. Вскоре серые холмы стали островками в бушующем море. Врагов было в десятки раз больше, чем ратников Запада. Саурон схватил приманку стальными челюстями. Арагорн распорядился как можно быстрее. Над холмом, где были они с Гэндальфом, реяло дивное, гордое знамя с белым древом в кольце звезд. На другом холме развивались рядом знамена Ристании и Доламрота, белый конь и серебряный лебедь. Каждый холм живой стеной окружали воины, и ряды их ощетинились жалами копий и клинками мечей. Впереди всех, готовясь принять на себя первый удар и самый жестокий натиск, стояли слева сыновья Элронда с дунаданцами, а справа князь Имраиль, могучие витязи Доламрота и дружина стражей Белой башни. Дул ветер. Гремели трубы и свистали стрелы, но солнце, светившее с юга, застилали смрадные дымы, и оно померкло в тумане, стало дальним и мутно-багровым, словно клонилось к закату, возвещая конец света. Из дымной мглы вынырнули назгулы. Смертный ужас вселяли их леденящие вопли, и последний проблеск надежды угас. Пин едва не завыл от горя, услышав, как Гэндальф обрек Фродо на вечную пытку. Теперь он немного опомнился и стоял возле Берегонда в первых рядах вместе с витязями Имраиля. Жизнь ему опостылила, и он хотел, чтобы его убили поскорее. «Жалко, Мэри со мной нет», — услышал он свой собственный голос, и, глядя на приближавшихся врагов, торопился додумать. «Ну-ну, выходит, бедняга Динетер был не так уж неправ. Мы могли бы умереть вместе с Мэри, раз все равно умирать. А вот приходится врозь. Желаю ему легкой смерти. Что ж, а теперь надо не осрамиться». Он обнажил меч и поглядел на сплетение красных и золотых узоров. Нуменорские руны проступили на клинке огненной вязью. «На этот случай его и выковали», — подумал он. «Эх, нельзя было рубануть этого гада глашатая. Тогда бы мы с Мэри примерно сравнялись. Ну ладно, рубану кого-нибудь из этих черных скотов. Жаль, не видать мне больше ясного солнца и зеленой травы». В это самое время на них обрушился первый натиск. Орки завязли в слякотной ложбине перед холмами, остановились и выпустили тучу стрел. А сквозь их толпу, давя упавших, шагали, рыча как звери, горные тролли из Горгорота. Высокие, выше людей, и кряжестые, в плотной чешуйчатой броне. Или, может, это шкура у них такая? С круглыми черными щитами, с громадными молотами в узловатых лапищах. Лужи и слякоть были им нипочем. С ревом ворвались они в ряды гондорцев, круша шлемы и черепа, дробя щиты, обламывая руки, тяжко и мерно, точно ковали податливое железо. Страшный удар свалил с ног Берегонда, и огромный тролль-вожак нагнулся к нему, протянув когтистую лапу. Эти свирепые твари выгрызали горло у повергнутых наземь. Пин ударил его мечом снизу. Древний узорный клинок пронзил чешую и глубоко впился в брюхо тролля. Хлынула черная густая кровь, тролль пошатнулся и всей тяжестью рухнул на Пина, придавив его точно скала. Захлебываясь зловонной жижей, теряя сознание от нестерпимой боли, Пин успел напоследок подумать: «Ну вот все и кончилось. Довольно-таки плоховато». И мысль эта, как ни странно, была веселая. Конец, значит, страхом, терзанием и горестем. В предсмертном затмении послышались ему голоса, как будто из другого, забытого мира. «Орлы! Орлы летят!» На краю беспамятства подумалось: «Бильбо! Ах да, это из той давнишней сказки. А моей сказке конец. Прощайте». И глухая тьма поглотила его.